Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 31 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент НКР Баку Саакян дал интервью испанской газете. МИД НКР выступила с заявлением. Спецпредставитель парламентской ассамблеи ОБСЕ отметил важность венских договоренностей. Беседа с руководителем Центра тестирования и оценки знаний Миноборнауки НКР. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян верит в независимость и в мощь армии своей страны, которой посвятил свою жизнь. Об этом Баку Саакян сказал в интервью испанской газете «Эль Мундо». По словам президента НКР, на протяжении длительного времени наблюдалось напряжение на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана. Все эти годы правительство НКР старалось привлечь внимание международной общественности к проблеме, подчеркивая, что действия Азербайджана будут иметь роковые последствия. К несчастью, так и произошло. В начале апреля Азербайджан инициировал широкомасштабные военные действия против НКР. Как отметил Баку Саакян, в вопросе обороны НКР, как всегда, Арцах поддержал армянский народ. Любой армянин, неважно в каком уголке мира он находится, чувствует себя обязанным хотя бы морально поддерживать нас, и так будет всегда, отметил Баку Саакян. По словам президента, борьба Арцах за независимость приветствуются многими странами и народами, так как все понимают, что политика Азербайджана – это угроза не только для Карабаха и Армении, но и для всего мира. Это угроза для ценностей мировой общественности. Россия, Франция и Минская группа ОБСЕ предпринимают определенные шаги для мирного решения конфликта, подчеркнул Баку Саакян. Как отметил президент, Азербайджан в апреле начал атаку и попытался захватить территорию НКР, применив весь свой военный арсенал. Армия обороны НКР дала достойный ответ, заставив противника отказаться от своего первоначального плана. Говоря о жителях приграничных сел, президент НКР отметил, что вопрос в том, будет ли выполнять азербайджанская сторона договоренности о прекращении огня. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы заставить азербайджанские власти уважать эти договоренности», отметил президент и подчеркнул, что правительство НКР продолжает оказывать помощь эвакуированным жителям приграничных сел. Баку Саакян заметил, что уже много лет население НКР живет в напряжении и ежедневно происходит нарушение режима прекращения огня. Главное, мы сделали определенные выводы и будем предпринимать необходимые меры для того, чтобы не допускать аналогичных действий со стороны противника, в будущем резюмировал президент НКР Баку Саакян в интервью испанской газете. Министерство иностранных дел НКР выступило с заявлением, в котором подвергло критике заявление главы пресс-службы МИД Азербайджана о якобы использовании в военных целях памятников исламской культуры и архитектуры, расположенных на территории НКР. Это заявление не соответствует действительности и является очередным голословным обвинением в череде фальсификаций и подлогов, к которым постоянно прибегает азербайджанская сторона, говорится в документе. Азербайджан, имеющий богатый опыт использования религиозных памятников в военных целях, о чем свидетельствует превращение в 1992 году храма Казанчецот в Шуши в военный склад, вновь пытается приписать собственное поведение карабахской стороне. Существуют многочисленные неопровержимые доказательства систематического и целенаправленного разрушения азербайджанскими властями объектов армянского культурного наследия по всей территории Азербайджана, а также в оккупированном Шаумянском районе НКР. Если власти Азербайджана действительно заинтересованы в реализации миссии по изучению состояния исторических и культурных памятников, то мы вправе ожидать, что работа миссии начнется с посещения оккупированного Шаумянского района НКР и Нахидживана. В то же время считаем необходимым отметить, что все расположенные на территории НКР памятники архитектуры, независимо от их происхождения, включены в Государственный реестр недвижимых памятников истории и культуры НКР и находятся под защитой государства. НКР была и остается открытой к международному сотрудничеству в вопросе защиты и сохранения культурного и исторического наследия и ожидает подобной же открытости от Азербайджана, говорится в заявлении МИД НКР. Специальный представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Кристиан Вигенин заявил о готовности организовать активные консультации на парламентском уровне для мирного решения карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении Вигенина по итогам двухдневного визита в Азербайджан. Достигнутые недавно договоренности в Вене, в частности о внедрении механизмов расследования инцидентов, расширении возможностей офиса личного представителя, действующего председателя ОБСЕ и его команды являются важным и позитивным шагом. Спецпредставитель парламентской ассамблеи по вопросам Южного Кавказа подтвердил также, что у карабахского конфликта нет военного решения, призвав стороны отказаться от милитаристской риторики и прилагать конструктивные усилия в направлении урегулирования. 27 мая в школах НКР прозвенел последний звонок 2015-2016 учебного года. Для выпускников звонок этот означает начало единых государственных экзаменов. Послушайте беседу с руководителем Центра тестирования и оценки знаний Миноборнауки и спорта НКР Юрием Карамяном. Юрий Сергеевич, будут ли какие-то изменения в процедуре сдачи единых государственных экзаменов в этом году? В основном в порядке проведения единых экзаменов и оценивания работ в основном изменений нет. Однако есть изменения по некоторым нюансам, связанным с ужесточением порядка проведения. Первое касается это сотовых телефонов. Если раньше при обнаружении сотового телефона делалось замечание, затем со вторым замечанием удаляли этого абитуриента с экзаменом, сейчас при первом же обнаружении сотового телефона или других средств связи у абитуриента, этот абитуриент удаляется с экзаменов. Второе, относительно централизованных экзаменов. Сейчас, в принципе, у нас централизованных экзаменов в вузах Карабахской республики нет. Это связано с тем, что в основном заявки подаются в вузы по одному тому же предмету, только в один вуз. Какая подготовительная работа содержательно-текстового и технического характера уже проведена вами? В основном вся подготовительная работа для проведения единых экзаменов и выпускных экзаменов 9-12 классов проведена. Вся необходимая документация до 20 мая уже была передана в учебное заведение. Руководящие документы также у них были заранее данные. Осталась только одна работа по оборудованию экзаменационных центров. В городе Степанакерте таких центров 6. Ассоциация государственного университета, 1-я, 2-я, 7-я основные школы, а также старшая школа номер 8. И номер 11. На какой стадии находится процесс подготовки к единым государственным экзаменам? Каков график их проведения? На данный момент идет работа с учебными заведениями по подготовке учеников, выпускников к единым экзаменам и выпускным экзаменам. Из 1375 выпускников зарегистрировались на единый экзамен 878. Если считать в процентном отношении, это составляет 64%. И можно также сказать, что этот процент сохраняется уже последние несколько лет. Хотя в этом году увеличилось количество выпускников на 120 человек, абитуриентов увеличилось где-то на 60 человек. Со 2 июня начнутся экзамены выпускные у 9 и 12 классов, а с 3 июня начнутся единые экзамены. Единые экзамены будут с 3 июня по 24 июня, а выпускные экзамены со 2 июня по 27 июня. Также будет проверка знаний у 4 классов по математике и родному языку, который начнутся с 1 числа. На данный момент также идет работа приемных комиссий в вузах по приему документов у абитуриентов. В основном эта работа проводится приемными комиссиями, однако со стороны Центра оценки и тестирования проводится контроль и всяческая необходимая помощь. На сегодняшний день в Государственном университете зарегистрирован 590, Месроп Маштоц 8, Шушинском технологический университет 27, Гюрджан университет 5, на рекации университете 7 абитуриентов. Если считать по результатам данного времени прошлого года, можно сказать, что есть прогресс. В конце хотел бы всем пожелать, всем выпускникам, также абитуриентам, удачной сдачи и единых экзаменов, и государственного выпускного, также выпускного экзамена 9 класса. Всем удачи! Это была беседа с начальником Центра тестирования и оценки знаний Миноборнауки НКР Юрием Карамяном. В Государственном театре музыкальной комедии имени Акопа Паруняна города Еревана состоялась вчера премьера музыкальной комедии драматурга Арарата Барсегяна «Арцах. Моя любовь» или «Пыл Пугы», постановщик Гаяне Барсегян из США. Как известно, «Пыл Пугы» – сатирический образ хитреца Балагура Шута при дворе Мелика Шахназаряна. Известный армянский фольклорист Бархударянц утверждает, что «Пыл Пугы» в действительности существовал. Объявление. В связи с Международным днем защиты детей 1 июня во дворе Степанакертского культурного центра имени Азнавура мэрия Степанакерта организует серию праздничных мероприятий. Пройдут они в период с 11 до 14.00. Намеченный кукольный спектакль, рисование на асфальте, встреча с мультгероями, принятие обращения арцахской детворы к Организации Объединенных Наций. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.